Глава 37, в которой супермыши не плачут. Я поняла, что они меня просто использовали. Супермышь гневно раскинула крылья, но тут же пискнула и сложила их обратно. От перенапряжения крылья пронзала жгучая боль при малейшем движении. Супермышь ненавидела быть беспомощной, но сейчас у нее не было выбора. Чтобы дать крыльям отдых, она вынуждена была воспользоваться предложением барсукота и позволить себя нести. Это было унизительно и противно. Она чувствовала себя мотыльком, опалившим крылья и подобранным из жалости на обочине. Супермышь ощутила странное пощипывание в глазах и в области рыла. Не плачьте, спецагент Супермышь. Супермыши не плачут практически никогда. Я единственный раз плакала год назад от злости на себя саму. Я должна была доставить ценнейший груз и не справилась с этим заданием. Этот груз был случайно не птичьим молоком, которое украл у вас Яшка Юркий? А вы все-таки чуть менее тупые, чем кажетесь. Да, то самое молоко, молоко птицы Феникса. Я должна была доставить его госпоже Ласке. Я тогда ей полностью доверяла. Да, похоже, вы чуть более тупая, чем кажетесь. Супермышь попыталась раскинуть крылья, но тут же сникла и шмыгнула раздвоенным рылом. Впрочем, все так и есть. Я тупая. Я тупорылая. Рылокрылая. Так вы слышали, что мы вас так называли? Я все слышу! У меня суперслух! У меня сотни суперспособностей! Но я все равно облажалась! Эти образцы перьев, которые я по приказу Ласки здесь собирала, они были нужны не для безопасности птиц, а для поиска Феникса! Феникс требуется стареющей госпоже Ласке! Мысль о пенсии вызывает у нее панический приступ. Само собой. Супермышь вытаращила глаза и беззвучно зашевелила разинутой пастью. Ничего не слышно, спецагент Супермышь. Вы опять перешли на ультразвук. Чем я лучше этого красуна, который по приказу Ласки ощипывал ворон и воробушков? В глазах супермыши блестели и вздрагивали бусинки слез. Вы лучше тем, что не желали никому причинить зла. И работали на Ласку, не догадываясь о ее истинных целях. Вы просто выполняли приказ старшего по званию. А когда вы догадались, вы нас спасли от бешеных крыс. Я пыталась спасти вас еще до крыс. Я уже вчера поняла, что над вами нависла опасность. Подумать только, уже вчера. Какая зверская скорость мысли. Да-да, вчера. Своими суперчувствительными локаторами супермышь не улавливала иронию. Зачем? Что значит зачем? Конечно, чтобы вы испугались и захотели на пенсию. И тут вдруг, хопа, я как раз приглашаю вас для подписания пенсионных бумаг. Но вы... Позвольте спросить, почему именно вчера вы поняли, что над нами нависла опасность? Конечно же, потому что вчера наверху наконец вычислили птицу Феникса. А вы слишком много знаете. Вам полагалось тихо исчезнуть. Если бы не я и мои суперспособности! Кто Феникс? Кто птица Феникс? Но ведь ты и сам знаешь. Супермышь распахнула черные крылья и молча разинула пасть. Она прокричала имя птицы на ультразвуке, но барсук-старший все равно ее понял. Он ведь знал это сам.